Чень Мо кивнул. «Отлично, хорошая работа», — Чжоу Цзянпин сказал. «Я планирую выпустить первую партию до весеннего фестиваля. Что ты думаешь?» Чень Мо на мгновение задумался. «Рановато. Устройство слишком не оптимизированное, к тому же функционала слишком мало». «Я понимаю», — сказал Чжоу Цзянпин. «Но проблема заключается в том, что несколько других компаний планируют выпустить свои продукты до весеннего фестиваля. Если мы не сможем запрыгнуть на первую волну, то дальше мы будем развиваться слишком медленно». Чень Мо покачал головой. «Нам некуда торопиться. Многие сейчас возлагают большие надежды на новые устройства, но если другие поспешат и выпустят свои недоработанные версии, это сильно повлияет на этот новый рынок в целом. Я предлагаю отложить выпуск на конец весеннего фестиваля или даже позже». Чжоу Цзянпин кивнул. «Это имеет смысл. Однако новые продукты все равно нужно продвигать заранее, верно? По крайней мере, мы дадим знать, что мы также работаем над новым устройством. Что касается выпуска, то это дело нужно отложить. Так как скоро пройдет награждение от ТГН, я прорекламирую наши умные очки. К началу весеннего фестиваля необходимо создать стабильную и надежную версию очков». Чжоу Цзянпин улыбнулся. «Ты хочешь заявить о них на ТГН? Эффект от такой рекламы определенно будет невероятным. Будь уверен, мы определенно сможем создать стабильную версию очков до весеннего фестиваля». В день церемонии награждения от ТГН, бесчисленное множество людей ожидало анонса игры года. Наконец-то настала очередь ТГН. Чень Мо заберет игру года и в этот раз, верно? Конечно, игра The Last of Us слишком хороша. Разве у нее есть достойные конкуренты в этом году? Кто-то серьезно думает, что он не получит игру года. Что касается выбора игроков, то это, должно быть, будет игрой PUBG, верно? Я хочу увидеть, как Чень Мо выйдет на сцену. Многие все еще немного нервничали. Игра года будет объявлена в конце, но награды, которые раздавались перед ней, тоже были весьма внушительными. Многие люди думали, что Чень Мо заберет большее количество важных наград, но никто не мог сказать, сколько он сможет забрать маленьких наград. Вскоре на сцене появился ведущий и объявил: «Самая популярная игра этого года – это PUBG от компании «Удар молнии». Под теплые аплодисменты на сцену вышел Чень Мо. Он был одет в костюм, который очень хорошо на нем сидел, и сам Чень Мо выглядел очень энергичным. Однако, ко всеобщему удивлению, на его голове была пара очков. Эти очки были среднего размера и выглядели привлекательно, и они не казались слишком большими или маленькими. Спереди они были немного похожи на обычные очки, но во всем остальном они были похожи на очки из будущего. Многие люди были ошеломлены, когда увидели их. Что, черт возьми, это за очки? Они выглядят неплохо. Очки, похоже, это умные очки. Хорошая форма, но почему мне кажется, что они больше подходят для защиты глаз? Это новый продукт? Почему я не слышал ни о какой компании, которая начала разрабатывать такие очки? Глава 793. Всемирное признание. Многие были озадачены. Почему никто не сообщил о том, что они начали разрабатывать такие очки? Некоторые люди думали, что они просто пропустили какие-нибудь большие новости, но когда они смотрели на чат прямых трансляций, то понимали, что абсолютно все сейчас были в недоумении. В прошлом году, когда Чень Мо поднялся на сцену, вместе с ним поднялась и переводчица, но в этом году Чень Мо вышел на сцену без помощника. На самом деле, уровень английского у Чень Мо был в полном порядке, но Чень Мо просто хотел говорить на таких важных мероприятиях на китайском. Но в этом году он не взял с собой переводчика или переводчицы, и многие люди были сбиты с толку. Чень Мо решил заговорить на английском. Чень Мо подошел к микрофону и посмотрел на трофей от ТГН. ТГН, ВР. Это длинное предложение было выпалено на одном дыхании, по-китайски. После того, как он произнес это, многие были ошеломлены. Как только Чень Мо закончил говорить, он чуть отошел от микрофона, и было видно, что он не собирался повторять это снова, но уже по-английски. Но как раз в тот момент, когда многие были смущены и не знали, что делать, низкий и чистый мужской голос перевел то, что Чень Мо произнес ранее. Спасибо судьям ТГН и всем игрокам, которые любят игру PUBG. Это инновационная игра, которая стала очень популярной сразу же после того, как появилась на рынке. В следующем году мы выпустим для PUBG больше новых временных режимов, выпустим новую карту, добавим новое оружие и добавим новый режим. так что следите за обновлениями». Услышав это, многие под сценой перед экранами задались вопросом, откуда взялся этот голос. Перевод от Чэньмо, звук, кажется, исходил от микрофона, но этот голос не принадлежал Чэньмо, и его рот явно не двигался. Многие люди, которые внимательно слушали этот голос, обнаружили, что звук был очень плавным, но имел в себе немного электронного звука, который был почти неразличим. Он где-то спрятал устройство, которое перевело его слова. Это не было переведено им? Да, похоже, что его слова были переведены с помощью переводчика, но он, очевидно, не держит в руках ничего, что могло бы быть переводчиком. Эти очки имеют функцию переводчика, и Чэньмо решил лично продвинуть их. На самом деле, в этом мире было множество машинных переводчиков, и некоторые из них даже помещались в маленькие специальные устройства. Такие устройства имели свои собственные динамики и могли автоматически переводить иностранную речь на язык, который знаком владельцу устройства, но мало кто брал такое устройство на церемонии награждения. И правильность перевода не является главной проблемой. Самая главная проблема заключается в том, что при получении награды одна рука геймдизайнера будет держать это устройство, в то время как сам он будет стоять около микрофона, так что это будет выглядеть немного странно. Однако у умных очков этой проблемы не было, потому что динамики находились в самих очках. Даже ведущий был заинтересован в очках Чэньмо. Он вышел на сцену и перекинулся с Чэньмо парочкой предложений, и многие отчетливо увидели, что с помощью этих очков носители разных языков в основном могли без каких-либо серьезных проблем общаться друг с другом. Благодаря очкам два человека общались друг с другом совершенно естественно и без каких-либо неловкостей. И многие видели то, что ведущий был очень заинтересован в этих очках. Если бы они не были на сцене церемонии награждения, то он просто попросил бы Чэньмо дать ему опробовать эти очки. Очки выглядят довольно круто, и они, должно быть, имеют намного больше функций, верно? В них можно будет сыграть в какие-нибудь игры. Это новый продукт с маленьким устройством считывания мыслей, и почему никто не стал рекламировать его ранее? Они еще не продаются, я все проверил. Может быть, эти очки, индивидуальные очки, что были разработаны только для Чэньмо. Многие начали искать эти очки, но в конечном итоге так и не нашли ничего даже приблизительного похожего. Церемония награждения продолжалась, а Чэньмо все так и получал новые награды, из-за чего его умные очки с каждым разом попадали на глаза многих людей. Игра PUBG получил награду «Выбор игроков», награду за лучшую многопользовательскую игру и самую популярную виртуальную игру. Игра The Last of Us получила награду в виде лучшей виртуальной игры, награду за лучший сюжет, лучшие игровые звуковые эффекты. Игра Uncharted получила награду за лучшую приключенческую игру, лучший художественный дизайн, лучшую графику. Каждый раз, когда Чэньмо выходил на сцену, с каждым его выходом он ненароком раскрывал функции своих умных очков. В дополнение к переводу в режиме реального времени очки, видимо, предлагали ему речь, а также запоминали его предыдущую речь, так как каждый раз, когда он появлялся на сцене, его речь была уникальной и яркой. Более того, Чэньмо никак не управлял очками, по крайней мере ни голосом, ни жестами. Все операции, по-видимому, выполнялись с помощью мыслей. Многие хотели узнать больше об этих очках, но как бы они ни искали, они не могли найти ничего подобного. Наконец, церемония награждения подошла к финальной награде – «Игре года». Перед объявлением «Игры года» на сцену был приглашен оркестр, и он должен был сыграть тематическую песню «Игры года». Это будет The Last of Us, это будет The Last of Us, это будет The Last of Us, это будет The Last of Us, это будет The Last of Us. Когда раздалась тематическая песня «Игры The Last of Us», раздались бурные аплодисменты, и реакция зала, очевидно, была более теплой, чем при номинации других игр. Ведущий вышел на сцену с улыбкой и сказал с некоторым замешательством: «Честно говоря, игра года в этом году не обладает той самой завесой тайны. В этом году появилась игра, которая покорила все игровые СМИ и всех критиков своим пиковым художественным уровнем и захватывающим сюжетом, и она, без сомнения, заслужила бесчисленное количество максимально возможных оценок. Для меня является честью то, что я могу объявить лучшей игрой года игру, которая получила от 47 игровых СМИ максимально возможные оценки, и это игра от компании «Удар молнии» The Last of Us». В тот момент, когда ведущий произнес название игры, В зале раздались громовые аплодисменты и возгласы. Зрители не были удивлены и даже можно было сказать, что многие уже были готовы. Почти все те, кто следили за новинками в сфере игровой индустрии, понимали, что игра The Last of Us покорила всех и вся своим супервысоким уровнем. На этот раз игра The Last of Us забрала награду в виде игра года почти ото всех игровых СМИ, что также доказало одну вещь. Чэнь Мо теперь входил в число лучших геймдизайнеров всего мира. Глава 794. Всемирное признание. Когда пыль с церемонии награждения ТГН в основном улеглась, можно было подвести итоги. Чэнь Мо совершил в итоге два подвига. Во-первых, игра The Last of Us получила наивысшую оценку почти ото всех игровых СМИ. А во-вторых, игры The Last of Us, Uncharted и PUBG добились огромного успеха. Независимо от того, было ли это зарубежное или китайское игровое СМИ, сразу после ежегодной номинации игр ТГН все опубликовали статьи, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Ежегодная номинация от ТГН. Игра The Last of Us получила 4 главных приза. Компания «Удар молнии» стала самой награждаемой компанией в этом году. Ежегодная номинация от ТГН. Игра PUBG забрала приз зрительских симпатий. Все новые игры компании «Удар молнии» были включены в шорт-лист ежегодной номинации от ТГН. Компания «Удар молнии. Расцвет китайского игростроения» – признанный шедевр. Восторженные отзывы. Чэнь Мо становится богом. Самый подробный анализ. Почему это было признано идеальной игрой? На этот раз отечественные и зарубежные игровые СМИ в основном писали в едином тоне. В этом году Чэнь Мо выпустил 3 игры, каждая из которых стала доминировать на виртуальном рынке, и каждая из этих игр была высокого качества. Если бы нечто подобное писали в прошлом году, было бы недовольные, которые говорили бы, что игра Dark Souls была недостаточно хороша и так далее, но в этом году никто не осмеливался так сказать. 3 различные по своей сути игры были включены в шорт-лист на номинацию в виде игры года. Игра The Last of Us получила максимальные возможные оценки от почти что всех игровых СМИ, а результатом, хотя бы близким к этому, могла похвастаться далеко не каждая вторая игра. Китайские игроки очень радовались и чувствовали себя счастливыми. Многие стали свидетелями постепенного роста Чэнь Мо, от мобильных игр до игр на ПК и, в конечном итоге, игр виртуальной реальности, от казуальных игр до стратегий, от РПГ и до игры класса АА. В Китае наконец-то появился геймдизайнер, который смог встать на вершину игровой индустрии. Многие испытывали большую гордость, видя, насколько сильно вырос Чэнь Мо. Игроки любили и доверяли Чэнь Мо потому, что он создал игры, которыми гордились и в которые могли играть многие игроки. По мере того, как популярность Чэнь Мо стремительно росла по всему миру, многие люди все чаще задавали один и тот же вопрос, что именно за очки он носил на номинации. На церемонии награждения его очки очень сильно выделялись, из-за чего мастера своего дела даже начали разбирать и анализировать узоры на очках Чэнь Мо. Многие изначально думали, что эти очки содержали в себе нечто простое вроде переводчика и ему подобных функций, но после новостей от других компаний многие поняли, что эти очки были более сложными и продвинутыми. Некоторые компании умудрились проанализировать несколько функций этих умных очков. Они могли переводить иностранную речь в режиме реального времени. С помощью них пользователь мог искать нужную информацию в интернете, причем она, скорее всего, будет находиться прямо перед его взором. Многие ключевые сведения и данные могут быть записаны и проанализированы. К тому же было ясно, что эти очки не будут ограничены всего лишь несколькими строками текстовой информации, скорее всего, это будет совершенно новое умное устройство, с помощью которого можно будет делать как минимум все то же самое, что и с помощью телефона. Более того, это устройство будет более удобным, так как оно управлялось с помощью мыслей. Многие люди хотели купить такое устройство. Очевидно, что умные очки, которые носил Чэнь Мо, соответствовали определению смешанной реальности, как с точки зрения номинальной стоимости, так и с точки зрения практичности. Однако сейчас вокруг этих очков циркулировало слишком много слухов. До того, как будут раскрыты конкретные характеристики, говорить что-либо об этих очках было сложно. Станут ли очки чем-то новым, что в будущем будет у каждого человека, или это просто концепция, которая выглядела хорошо? Например, сколько часов эти очки смогут работать? Что насчет цены? Существуют ли какие-либо риски? Подобные вопросы задавали любому автономному устройству, и эти очки не были исключением. Многие сейчас просто ждали. Многие понимали, что это был такой продукт, который еще не был доработан, но, в любом случае, Чень Мо сделал первый шаг на церемонии ТГН, так что они, должно быть, скоро будут анонсированы. Перед весенним фестивалем на рынке внезапно появилось большое количество новых умных устройств. Очки, шлемы, модули управления, которые можно было подключить к мобильным телефонам. Чтобы успеть на первый поезд и получить дополнительные продажи, многие компании выпустили свои продукты в кратчайшие сроки. Каждый день на рынке появлялись новые устройства, из-за чего покупатели просто не могли выбрать что-то одно. Сегодня могли выйти новые очки, но завтра могли выйти еще одни очки, которые будут намного мощнее, чем те, что вышли вчера. Более того, все эти устройства были разными и их начинка была совершенно разной, из-за чего одно устройство могло проводить лишь базовые операции, в то время как на втором спокойно можно было играть в маленькие игры. Однако очки Чень Мо так и не появились на рынке. Некоторые компании решили изменить внешний вид своих очков и обозначали свой продукт как очки Чень Мо, но с первого взгляда на такие очки становилось понятно, что это были другие очки, из-за чего их оценки падали на дно в одно мгновение. В то же время каждый день появлялись обзоры от разных людей и даже компаний на новые устройства. Обзор шлема Хисесмарт. Тяжелый и плохой отвод тепла, неприятные ощущения при ношении в течение длительного времени, начинка. Обзор на смарт-гласпе. Маленькие и легкие, простые и практичные, но со слабым железом. Оценка интеллектуального модуля для мысленного управления мобильным телефоном. Нужно повесить устройство на ухо и подключить его к телефону с помощью Bluetooth. Это весьма. Обзоры на новые устройства то и дело появлялись в сети. После того, как группа первопроходцев пожертвовали своими деньгами и временем, огромное количество людей пришли к единому мнению, самое надежное и приятное устройство среди новинок – очки. На самом деле, шлемы тоже были очень хорошими, и их начинка зачастую была хорошей, но проблема заключалась в том, что шлем был тяжелым, и с выделением тепла были некоторые проблемы, и к тому же от длительного ношения шлемов немного болела голова. Однако, с нынешней точки зрения, у умных очков были те или иные проблемы. Независимо от того, было ли это полноценным устройством или дополнением к существующему устройству, новые продукты в основном были незрелыми. Глава 795. Официальное заявление о сотрудничестве. Игроки по-разному отреагировали на эти новые технологические продукты, но в общем целом многие решили просто подождать и посмотреть. Хотя некоторые продукты выглядели действительно хорошо, многие эксперты сходились во мнении, что у этих продуктов были большие возможности для дальнейшего улучшения. Киты и дельфины все равно покупали новые устройства и наслаждались ими, но подавляющее большинство обычных людей не видели необходимости покупать два и больше новых устройств. До сих пор эти новые умные устройства, особенно умные очки, хорошо зарекомендовали себя с точки зрения времени автономной работы, температуры и так далее. Их цена в основном колебалась от 1500 юаней до 6000 юаней. Существовали и умные шлемы, но они зачастую стоили больше 6000 юаней и хоть и обладали лучшей конфигурацией, их особо не покупали их, потому что они были слишком громоздкими, чтобы их можно было носить в любое время и в любом месте. Одни умные очки сильно отличались от других умных очков, но в основном они были разработаны на основе в виде систем мобильных телефонов, а также были оснащены некоторым программным обеспечением мобильных телефонов, и чем дороже были очки, тем больше в них было функций. Однако проблема первой партии очков заключалась в том, что в этой партии было недостаточно программ, и качество очков не было на высоком уровне. В конце концов, времени на проработку продукта было слишком мало, да и большинство компаний были не так хороши, как компания Лехуи, так что качество их продукции можно было легко представить. Пока многие люди думали над тем, от какой компании умные очки им следует купить, вдруг от Чень Мо и от официального аккаунта компании Лехуи на Вейбо были одновременно опубликованы сообщения. Если описать эти сообщения вкратце, то очки Чень Мо скоро поступят в продажу. Новость была неожиданной, но разумной. Чень Мо пришел на церемонию в умных очках, поэтому независимо от того, какая компания разрабатывала эти умные очки, рано или поздно они обязательно будут выпущены. Вопрос заключался только в том, какая именно компания разрабатывала очки. Чень Мо и компания Лехуи сотрудничали ранее и в итоге обрели успех с новым устройством Switch. Если Чень Мо хотел найти кого-то, кто мог создать умные очки, то компания Ле Хуи, безусловно, была лучшим выбором. И они были правы, Чэнь Мо действительно решил продолжить сотрудничать с этой компанией, что было весьма разумным выбором. Многие люди в одно мгновение воспряли духом, Чэнь Мо плюс компания Ле Хуи – это очень мощная комбинация. Не говоря уже о том, что компания Ле Хуи имеет хорошую репутацию в Китае, продукты от Чэнь Мо всегда были качественными. Качество Switch также находилось на высоком уровне. Умные очки, которые будут выпущены на этот раз, должны будут стать одним из самых лучших носимых устройств в Китае. Многим не терпелось открыть официальный сайт компании Ле Хуи, чтобы ознакомиться с конкретными параметрами этих новых умных очков. Умные очки, разработанные Чэнь Мо совместно с компанией Ле Хуи со смешанной реальностью в качестве основного направления, назывались Matrix. Они будут поставляться с искусственным интеллектом, Джарвисом. Чэнь Мо решил отдать дань уважения классике из своего предыдущего мира. Для людей из этого мира эти названия были самыми обычными названиями и не более. На официальном сайте компании Ле Хуи был размещен специальный рекламный ролик для этих новых умных очков. Раздался звук будильника. Молодая и симпатичная девушка встала с кровати. Через некоторое время она закончила утренние процедуры, налила чашку кофе, села за стол и взяла с зарядки Matrix. Когда она надела очки, перед ней появились иллюзорные волны, и в этот же момент камера словно влетела в эти очки. Теперь все было видно словно от первого лица девушки, и зрители отчетливо видели, как перед ними начали появляться бесчисленные многоугольники, которые тут же начали проноситься по всем углам комнаты, включая стол, посуду и другие вещи, и за короткое время все предметы, один за другим, словно проходили проверку. Спустя пару мгновений на большинстве предметов, что лежали в поле зрения, появилась специальная маленькая точка. Эта маленькая точка указывала на то, что очки точно определили местоположение и распознали предмет. Когда глаза пользователя сфокусируются на предмете, маленькая точка покажет название предмета, а его контур будет выделен. Девушка по очереди перевела взгляд на кофе, хлеб и фруктовый салат, что стояли на столе, и перед ней появился список питательных веществ и калорий этих продуктов. Позже глаза девушки сфокусировались на телевизоре от компании Ле Хуи на противоположной стороне. Она ничего не сказала и даже не двинулась, но телевизор от компании Ле Хуи на противоположной стороне включился и сам включил нужный канал. После этого взгляд девушки остановился на посудомойке от компании Ле Хуи, и она сама открылась, и после того, как туда погрузилась грязная посуда, сама закрылась и начала мыть посуду. Девушка же подошла к окну со своим кофе. Перед ней появился прогноз погоды на сегодня и завтра с максимально подробными данными. Допив кофе и взяв ключи, девушка вскоре пришла в большой торговый центр и начала ходить по магазинам. Когда она смотрела на одежду, она быстро сканировалась очками Matrix, и цена такой же одежды показывалась ей структурированным списком, и этот список составлялся на основе предложений множества сайтов, и около списка даже показывался рекомендуемый размер одежды, который показывался пользователю в соответствии с собранными данными. Собрав пару вещей, девушка бросила взгляд на QR-код на кассе, и информация о возможной оплате автоматически появилась в ее поле зрения. Девушка выбрала в качестве оплаты банковскую карту, и после подтверждения деньги снялись с ее карты, и факт оплаты тут же отразился на кассе. Как только она вернулась домой, перед ее взором появилось уведомление о новом сообщении. Ее подруги решили погулять и звали ее с собой. Когда девушка села за руль, перед ней сразу же появилась карта. В то же время на дороге перед девушкой появилась очень четкая направляющая линия. После этого она свернула большую карту и поместила ее в правом верхнем поле зрения, а сама стала ехать в соответствии с виртуальной линией. Как только она начала подъезжать к месту назначения, очки автоматически начали искать доступные парковочные места поблизости и показали ей несколько свободных мест. Зайдя в здание, она увидела своих хороших подружек, которые сейчас активно болтали. Увидев приближающуюся девушку, они достали из сумочек свои очки. Игровая платформа компании «Удар молнии» отобразилась в интерфейсе, и очки нескольких человек автоматически синхронизировались друг с другом. После этого они начали играть в совершенно новую настольную игру, которую было очень трудно отличить от полноценной виртуальной игры. Когда применялись особые механики, перед игроками появлялись необычные спецэффекты, и в их ушах раздавались звуковые уведомления. Вечером девушка поехала домой. Придя домой, девушка мысленно включила телевизор и начала смотреть сериал. Поздно вечером девушка сняла очки и положила их на подставку для зарядки. После этого картинка начала затемняться, и вот так эта реклама подошла к концу. Глава 796. Круто. После просмотра этого рекламного ролика все чувствовали одно и то же. Круто. После просмотра этого ролика можно было подумать, что в нем была представлена концепция полноценной технологической продукции или же мост в будущее, как в каком-то научно-фантастическом фильме. Но поскольку это видео было размещено на официальном сайте компании Lehue, а сами очки вот-вот должны были выйти на рынок, это означает, что все то, что было показано в ролике, можно будет воспроизвести в реальности. Еще никто не знал, смогут ли настоящие очки Matrix достичь всего того, что было показано в рекламном ролике, но почти все хотели узнать ответ на этот вопрос как можно скорее. Черт возьми, с этими очками можно будет связать множество других устройств. Сможем ли мы просканировать предмет в своем поле зрения, чтобы точно определить его контур и понять, из чего сделан данный предмет? Мы можем анализировать вещи с помощью данных очков, мы сможем мыслями управлять всеми своими собственными устройствами, включая смарт-телевизоры, но сможем ли мы управлять кондиционерами и стиральными машинками? Можно будет сравнить цену брендовой одежды в реальности и подобрать нечто похожее в интернете? Эта голографическая проекционная навигация слишком хороша, раньше нечто подобное было только в игре. Навигационная информация отображается непосредственно на дороге с помощью технологии смешанной реальности. Это просто вау. Новая игра специально для смешанной реальности. С помощью этих очков можно будет войти на игровую платформу «Удар молнии». Управление мыслями. Никаких жестов и никакого голоса. Вау, это так круто. Наконец-то прохожие не будут относиться ко мне как к больному. Время автономной работы довольно велико. Эта девушка носила эти очки на себе весь день без каких-либо проблем. Разве это не выглядит немного фальшиво? Комментатор сверху. На самом деле, это не ложь. С нашими технологиями уже давно можно было создать нечто подобное, но у нас не было такого маленького устройства для считывания мыслей, так что я не думаю, что показанное в ролике всего лишь рекламная уловка. Это видео в основном ознакомило всех с основными функциями очков Matrix и успешно разогрело энтузиазм многих людей. Следующий шаг – это показ конкретных характеристик. Очки делились на три класса. Первые очки стоили 2988 юаней и назывались Lithium Edition. Вторые очки стоили 4988 юаней и назывались Standard Edition. И третьи очки стоили 7988 юаней и назывались Hick Edition. Эти три версии работали практически одинаковое количество времени. При высокой нагрузке очки можно будет использовать в течение 6 часов. В то время как при средней и низкой нагрузке часы можно будет использовать до 12 часов, а в режиме энергосбережения их можно будет использовать на протяжении 18 часов. Основное различие между тремя классами очков Matrix заключается в конфигурации, включая память, процессор и так далее. Самое дешевое издание в основном могло исполнять большинство функций, но с помощью таких очков можно будет играть только в простые игры смешанной реальности, по сути только в шахматы и тому подобные игры. Обычное издание и дорогое издание обеспечивали более плавные интерфейсы, и в будущем с помощью них можно будет сыграть во все игры смешанной реальности. Кроме того, поскольку при создании стандартной и дорогой версии использовались лучшие технологии и материалы, они будут более удобными и легкими в носке, чем самая дешевая версия. С помощью самых дорогих очков пользователь сможет сыграть в абсолютно все игры. Хотя цена самой дорогой версии не была близка к обычным людям, это было логично, так как для обычных людей существовала обычная и облегченная версия, и цена последней равнялась всего лишь 2988 юаням. В наше время за такие деньги нельзя было купить даже телефон среднего сегмента, так разве кто-то будет возмущаться из-за такой цены? Чем больше люди смотрели на конкретные параметры очков, тем сильнее они радовались. Это действительно были умные очки, которые создавались людьми и для людей. Расположение этих очков Matrix было очень понятным, а качество, можно сказать, было идеальным. И, самое главное, эти очки – продукт совместной работы Ченьмо и компании Lehue. На рекламной странице также говорилось, что эти очки будут единственными умными очками, которые будут иметь доступ к игровой платформе «Удар молнии», и в будущем появится большое количество разработчиков, которые будут разрабатывать различные игры и приложения для этих очков. Уже только это заставляло многих людей купить эти очки, и многие люди сразу же решались и добавляли эти очки в корзину. В результате они видели, что первая партия очков Matrix была величиной в 200 000 единиц, и выдаваться очки будут в порядке обычной живой очереди. Все эти очки были разработаны только что и были официально выпущены на рынок, но первая партия этих очков уже была размером в 200 000 единиц, что было довольно рискованным ходом. В конце концов, они отличались от мобильных телефонов. Это совершенно новое устройство. Кто знает, будут ли покупать эти очки обычные люди. У других компаний запасов умных очков было не так много, но многие не думали о такой первой партии как о чем-то плохом, в основном из-за того, что качество очков Matrix было значительно лучше, чем у других очков. В конце концов, многие просто закрывали на это глаза и покупали их. В итоге всего за 3 дня все очки были распроданы. На самом деле, эта скорость была немного медленной, но, в конце концов, это была первая партия. Многие люди предпочитали покупать вещи только после просмотра обзоров от других людей, так что то, что первую партию так быстро раскупили, было довольно хорошим результатом. Однако сами очки прибудут в руки покупателей не сразу после покупки. Ожидается, что первая партия будет выслана покупателям в течение недели, то есть в основном они придут им во время весеннего фестиваля. Первая партия очков Matrix была быстро полностью распродана, что вызвало негодование у некоторых людей. Вы должны были дождаться обзоров и только после их просмотра должны были подумать, стоит ли покупать эти очки. Почему вы купили очки от Лехуи, даже не подумав об этом? Это просто культ Лехуи. Некоторые люди испытывали определенное негодование. Первая партия, как всем известно, зачастую поставляется на рынок с каким-то браком, но люди, которые купили эти очки, обычно говорили, что чем раньше они их купят, тем лучше. В любом случае, подавляющее большинство людей по-прежнему с нетерпением ждали этих очков, ведь они, должно быть, были самыми надежными очками из большого числа носимых устройств. Однако, были ли они хорошими или нет, для этого нужно было для начала получить эти очки в свои руки. Глава 797. 100 очков. После того, как очки Matrix поступили в продажу, другие производители начали постепенно анонсировать свои новые умные устройства. И самым привлекательным новым устройством являлся продукт, который был разработан компанией HiSi. Компания HiSi – иностранная компания с хорошей репутацией. Ранее она выпустила умный шлем, но реакция на его появление была посредственной, конфигурация шлема и его аппаратное обеспечение не было проблемой. Он провалился в основном потому, что его было неудобно носить в течение долгого времени. Более того, ходить в этом шлеме на людях было немного неловко. Умные очки и умный шлем от HiSi в основном начали разрабатываться в один и тот же период, но умные очки были выпущены с опозданием на пару недель. Судя по конфигурации и данным, опубликованным компанией HiSi, конфигурация этих умных очков была очень похожа на очки Matrix. В конце концов, уровень технологического развития этого мира был для всех одинаковым. И когда многие люди, которые не особо доверяли отечественным продуктам, увидели очки HiSi Smart, все они сказали: «Ура, вот оно!» Оценили очки HiSi Smart в основном очень хорошо. В дополнение к интеграции большинства функций смартфонов, эти умные очки также имели очень удобную камеру и ее функции. Она могла записывать то, что видел и слышал пользователь в любое время и в любом месте. Встроенный гироскоп мог корректировать дрожание камеры, что являлось незаменимой вещью для многих стримеров. Однако цена этих очков немного кусалась – $1399 США, а если покупать их в Китае, то они, вероятно, будут стоить больше 9000 юаней, из-за чего они выходили дороже, чем самая дорогая версия Matrix очков. С точки зрения конфигурации, высококачественные версии очков HiSi Smart и Matrix в основном были одинаковы, однако у очков HiSi Smart было очевидное преимущество, с помощью них можно было записывать происходящее. Для хранения видео компания HiSi установила в умные очки устройство для хранения данных и поставила в очки все необходимые для комфортных прямых трансляций. Увидев умные очки от компании HiSi, многие люди планировали купить их, потому что это устройство превосходило по качеству другие устройства на рынке, а также имело функцию записи видео и с помощью них можно было вести стримы. Что касается очков Matrix, многие люди вдруг поняли, что они, похоже, не поддерживали функцию записи происходящего. Поначалу все не обратили на это особого внимания, потому что у них тоже была камера, которая собирала картинку для дальнейшего анализа, но почему с помощью этих очков нельзя было записывать происходящее? Когда заинтересованные в этом вопросе люди зашли на официальный сайт Matrix Glasses, то обнаружили, что в длинном списке функций не было функции фото, видео и прямой трансляции. Многие люди были весьма озадачены. Компания Lehue решила сэкономить на такой полезной вещи. Некоторые люди, которые купили очки Matrix, начали сожалеть. Они могли доплатить и взять такие очки, которые поддерживали записи ведения прямых трансляций, причем вместимость вторых очков была больше. Честно говоря, так думали только киты. Все те, кто купил облегченную и обычную версию, не испытывали сожалений. Умные очки от компании Hisense были для них слишком дорогими. Многие люди уже начали предполагать, что если в будущем не появится более конкурентоспособных умных очков, то, скорее всего, в Китае возникнет конкуренция между очками Matrix и очками Hisense Smart. Очки Hisense Smart, скорее всего, займут рынок высокого класса, в то время как очки Matrix займут рынок низкого и среднего класса. На этот праздник весны Чэнь Мо останется в столице. Комитет по надзору за играми выделил компании «Удар молнии» специальную квоту, из-за чего отныне компания «Удар молнии» сможет привлечь в столицу до 584 работников с любой части мира без необходимости мороки с документами, и эта квота касалась и самих китайцев. На самом деле, Чэнь Мо не особо заботился о подобных вещах. Так как его компания была игровой, необходимости сбора всех своих сотрудников в одном месте он не видел. Могло показаться, что квота размером в 584 человека была незначительной, но на самом деле это был самый высокий показатель среди всех компаний, что были расположены в столице. Причина такой щедрости крылась в сильной позиции компании «Удар молнии» в игровой индустрии, большом международном влиянии и высоких налоговых отчислениях. Компания «Удар молнии» вот-вот должна была стать очень крупной игровой компанией на международном рынке. Разработка виртуальных игр и высокотехнологичного оборудования постоянно меняла жизнь обычных людей, так что помощь со стороны правительства подобным компаниям никак не помешает. На самом деле, для Чэнь Мо эта квота была довольно-таки приятной. Теперь ему не нужно будет бегать туда-сюда ради документов, и теперь ему не нужно будет волноваться насчет привлечения людей из-за рубежа. В настоящее время в компании «Удар молнии» работало около 500 человек, однако, начиная с этого года, компания «Удар молнии» начнет расширяться. С фундаментом в виде новой штаб-квартиры количество сотрудников, скорее всего, начнет быстро расти, поэтому эта квота, безусловно, будет быстро использована по назначению. В китайский Новый год магазин видеоигр работал в обычном режиме, и там все еще было много посетителей. Цзя Пэн и Чан Сюэни вернулись домой и, как и многие другие сотрудники, решили пригласить своих родителей отпраздновать Новый год в столице. В вестибюле Чэнь Мо болтал с несколькими сотрудниками, но вдруг курьер затолкал внутрь две большие коробки. О, а вот и они! Чэнь Мо встал, и несколько сотрудников быстро подбежали и перенесли две большие коробки в зал. После того, как Чэнь Мо подписал бумаги, Ли Цзинси подошла и спросила, что лежит в этих двух коробках. «Распакуй и узнаешь», — сказал Чэнь Мо, подходя к коробкам. «Очки Matrix, так много». Глаза Цзя Пэна загорелись, и он поспешно достал очки из коробки. Другие тоже были приятно удивлены. Первая партия очков Matrix уже давно была выкуплена подчистую, из-за чего их сейчас нельзя было купить. Однако, так как они были сотрудниками хорошей компании, они могли получить такие очки совершенно бесплатно. Чэнь Мо сказал, в общей сложности там 100 очков, 50 очков будут предоставлены посетителям скорее всего в мобильной зоне, в то время как оставшиеся 50 очков будут разыграны среди сотрудников компании с помощью лотереи. Долгих тебе лет жизни, босс. Все присутствующие сотрудники были счастливы, хотя, с точки зрения их дохода, они могли позволить себе хоть 5 таких очков. Получать подобные вещи совершенно бесплатно было очень приятно. Глава 798. Чэнь Мо на стриме. Давайте, примерьте их. Для демонстрации очков в магазине останется 50 пар умных очков. После распаковки их оставили на стойке регистрации, чтобы любой смог взять и опробовать их. Что касается тех, кто решит украсть эти очки, то как только пользователь покинет магазин видеоигр, очки Matrix автоматически отправят сообщение, Поэтому на этот счет волноваться не стоило. Остальные 50 умных очков будут зарезервированы для розыгрыша между сотрудниками. Цзяпен очень осторожно достал из коробки очки Матрикс и снял защитную пленку. Вау, они очень красивые. Они кажутся более изысканным, чем те, что были показаны в рекламном ролике. Цзяпен осмотрел очки Матрикс от линз до правы. Форма очков была очень изысканной, а материал очень приятным. И к тому же они не были тяжелыми. Вскоре Цзяпен надел на голову очки Матрикс. Поскольку эти очки непременно попадут в руки подростков, все очки были очень гибкими и их размер легко регулировался. Цзяпену было немного неудобно, когда он впервые надел их, но после регулировки размера очки Матрикс стали плотно прилегать к его голове. Другие также начали регулировать размер очков Матрикс. Ли Цзинси сказала Чэнь Мо, могу ли я запустить прямую трансляцию? Чэнь Мо немного подумал и сказал, как хочешь, толстячок сейчас на третьем этаже, если да, то позовите его сюда. Хотя это была всего лишь обычная распаковка, о ней все равно было необходимо рассказать посетителям. В конце концов, очки Матрикс все еще находились в периоде поглощения рынка, и будет лучше, если кто-то запустит прямую трансляцию и начнет продвигать их, чтобы больше людей смогли принять решение. Толстячок теперь являлся большим стримером потоковой платформы Мою. Так как в этот Новый год он остался совсем один, Толстячок смог полностью расслабиться и сейчас только и делал, что играл. На самом деле, быть стримером было очень хорошо. Он говорил всем, что усердно работает, и никто не мог это опровергнуть. Вскоре Цзяо Чжо спустился вниз. В магазин привезли очки Матрикс. Где они? Когда Толстячок увидел в холле две большие коробки с умными очками, он быстро подбежал к ним и достал из коробки упаковку с очками. Но Чэнь Мо остановил его и вложил в его руку уже распакованные очки. «Используй эти». «Почему?» Цзяо Чжо был немного ошарашен. Он посмотрел на очки Матрикс, которые были в руке Чэнь Мо. Он видел, что они вроде бы ничем не отличались от других очков. Чэнь Мо сказал, «Эта версия очков предназначается для разработчиков, так что ты сможешь вести с помощью них стрим». С помощью них можно стримить? Цзяо Чжо был потрясен. То есть, эти очки можно использовать для ведения прямых трансляций, но почему в продаже сейчас есть только те, с помощью которых нельзя стримить? Чэнь Мо улыбнулся. Потому что так появятся проблемы, ладно, поторопись и запусти свой стрим. Цзяо Чжо попытался надеть на голову очки Матрикс, но его голова была слишком большой. Чэнь Мо потерял дар речи. Отрегулируй размер очков. Цзяо Чжо отрегулировал размер обхвата очков Матрикс почти до максимума и, наконец, смог надеть их, после чего нажал на кнопку включения. Через некоторое время большое количество многоугольников охватило весь стеклянный экран, и камера очков Матрикс автоматически включилась и начала сканировать сцену перед полем зрения Цзяо Чжо. Очень плавный электронный голос прозвучал в ушах Цзяо Чжо. «Добрый день!» «Пользователь, я, ваш помощник Джарвис. Согласно сканированию радужной оболочки, вы не Чэнь Мо, так кто же вы? Пожалуйста, войдите в свой аккаунт компании «Удар молнии». Над полем зрения Цзяо Чжо появилось диалоговое окно, в котором запрашивалась информация об учетной записи «Удар молнии». После успешного входа в систему все его поле зрения изменилось, как будто после успешного входа все функции умных очков были разблокированы. «Здравствуйте, Цзяо Чжо. Теперь вы можете подключиться к своему смартфону через Bluetooth. В истории использования приложений вашего мобильного телефона найдено 25 приложений, которые поддерживаются очками Матрикс. Синхронизироваться с ними». Цзяо Чжо выбрал «Да». Синхронизация будет завершена через 2 минуты. Сегодня идет 4-я неделя, и до весеннего фестиваля осталось 2 дня. Текущая температура в помещении составляет 20 градусов, а температура снаружи – минус 5 градусов. В качестве стримера вы находитесь на 142-м месте в этом месяце. Выше приведена ежедневная утренняя газета, которая автоматически генерируется на основе информации, которая содержится в вашем аккаунте «Удар молнии». Вы можете свободно добавлять или удалять информацию, чтобы в дальнейшем не получать новости на неинтересующие вас темы. Пожалуйста, наслаждайтесь опытом, который предоставляется вам очками Матрикс. Джарвис всегда к вашим услугам и ответит на ваш вопрос в любое время. Серия уведомлений немного ошеломила Цзяо Чжо. И в качестве помощника, это действительно круто. Более того, голос Джарвиса был очень четким, словно он звучал прямо у него в голове, что отчасти было правдой. Если у пользователя не было особых потребностей, Звук окружающей среды может быть с легкостью заблокирован встроенными в очки наушниками. Цзоучжо прокричал в своей голове: «Джарвис, к вашим услугам», Джарвис ответил немедленно. Цзоучжо подумал: «Помоги мне запустить стрим». Обнаружено, что устройство, которое вы используете, является версией для разработчиков. Вы можете запустить прямую трансляцию. Платформа потоковой передачи Мою дала ответ: «Пожалуйста, введите свои данные для входа, поздоровайтесь со своей аудиторией». Всего за пару мгновений очки успешно подключились к потоковой платформе Мою, и Цзоучжо успешно запустил стрим. Его аудитория была ошеломлена. Они уже было подумали, что на сегодня толстячок закончил, но он на самом деле опять запустил стрим. Когда Цзоучжо узнал о том, что его позвал Чэньмо, он просто сказал: «Я скоро», и выключил стрим. Многие подумали, что Цзоучжо на сегодня все, но через несколько минут он действительно запустил свой стрим. И на этот раз то, что они увидели, было не стартовым экраном виртуальной капсулы, а всем тем, что видел сам Цзоучжо. Толстячок решил стать ирландин-стримером, камера закреплена у него на голове, стоп, похоже, что он в магазине видеоигр Чэньмо. Ао, разве слева стоит не Чэньмо? Ух ты, это действительно Чэньмо. И почему там так много людей в очках Матрикс? Я хочу купить эти очки. Потрясающе, значит ли это, что Толстячок стал рекламным лицом этих очков и теперь всегда будет ходить в них? Но разве это не означает, что в очках Матрикс можно спокойно стримить и записывать видео? В сочетании с показом очков Матрикс и появлением в кадре Чэньмо, стрим Цзоучжо сразу же наполнился огромным количеством зрителей. Один IRL, аббревиатура от английского in real life, означающая в реальной жизни. Следовательно, IRL стрим – стрим повседневной жизни. Глава 799. Сыграем в игру? Да, это те самые очки. Нет, я не буду нахваливать их просто так. Кхе-кхе, вы не видите моего красивого лица из-за того, что я сейчас стримлю с помощью очки Matrix. Да, с помощью обычных очков нельзя запустить стрим. Но в этой версии очков можно. Не спрашивайте, они вообще принадлежат боссу и такие очки не продаются. Хорошо, давайте взглянем на особенности. В чате все писали: только я никогда не видел такого дерзкого и бесстыдного человека, пока Цзоучжо разговаривал сам с собой, тестируя очки Матрикс. Другие люди в магазине видеоигр также пробовали различные функции очков Матрикс. К этому времени очки Цзоучжо синхронизировались с другими приложениями, из-за чего он начал запускать их одно за другим. К тому же он заодно начал тестировать функцию сканирования плюс анализа. Взгляд Цзоучжо скользил по всему, что находилось на первом этаже магазина видеоигр, включая книги, диваны, прилавки и некоторые украшения. Как только взгляд Цзоучжо падал на что-то, ему высвечивалась подробная информация о товаре, его котировке в интернете и так далее. Затем он протестировал навигацию, погода, расписание. Цзоучжо также задал Джарвису несколько вопросов, и его ответы услышали все, кто присутствовал на стриме. Черт возьми, все точно так же, как и в рекламном ролике. Действительно, эти очки могут даже идентифицировать книгу по ее обложке. Толстячок почти не говорил, так что очки действительно управляются с помощью мыслей, потрясающе. И на борту еще есть искусственный интеллект по имени Джарвис. Черт, это круто! Это просто невероятно. Есть ли его женская версия? Я не хочу слышать мужской голос. Многие зрители были удивлены. Несмотря на то, что в этом мире существовало огромное количество людей, которые занимались профессиональными обзорами разных новинок, многие предпочитали верить подобным обзорам, которые происходили прямо у них на глазах. О, тут есть три игры. Быстро, Толстячок, запусти любую игру. Хорошо. Пожалуйста, не нужно спамить, давайте для начала поиграем в... Вскоре Цзоучжо отправился на поиски плоского пространства в соответствии с подсказкой. Цзоучжо сел на диван и выбрал журнальный столик в качестве игровой сцены. После короткого периода загрузки в поле зрения Цзоучжо появился пепельно-серый блок, который стоял на столе вертикально, а над ним непрерывно двигалась черная фигура. Перед коробкой висела кнопка «Начать игру». Все элементы игры словно существовали в реальном мире, так как независимо от того, как Цзоучжо менял свою линию зрения, блок и фигура все также оставались на своих местах. Цзоучжо мысленно нажал на кнопку «Начать игру», и перед блоком, над которым витала фигура, появился новый блок, причем между ними была пропасть, и в этот момент в его поле зрения появилась подсказка. Он мог контролировать расстояние прыжка фигуры с помощью мысли, и в случае верных расчетов прыжок фигуры будет удачным, и она приземлится на этот блок. Цзоу Чжо попробовал это сделать. Когда он подумал о прыжке, фигура встала на блок и начала сжиматься и разжиматься, а в его ушах начал воспроизводиться специальный звуковой эффект. Чем дольше фигура сжималась, тем дальше могла прыгнуть, и наоборот. Первая попытка была успешной, и фигура прочно приземлился на новый блок. В это время на левой стороне появился новый блок, однако он стоял чуть ли не впритык к блоку, на котором сейчас стояла фигура. Цзоу Чжо немного подпрыгнул и приземлился на блок. Спустя пару минут он успел дважды провалиться, но вскоре освоился и начал играть без единой ошибки. Эта игра была ориентирована на диапазон рабочего стола. Фигура в основном прыгала на блоке, и в случае, если она выпрыгивала из рабочей зоны, то это считалось проигрышем. И форм блоков, на которые нужно было попасть, было очень много, большие и маленькие, обширные, как поля, и узкие, как спичка, квадратные и круглые. После проигрыша система сохранит наивысшие баллы, и он будет сравниваться с результатами друзей. Однако в настоящее время ни один из друзей Цзоу Чжо не имел очки, поэтому сейчас он занимал первое место с результатом в виде 35 очков. А эта игра довольно интересная. Цзоу Чжо изначально думал, что эта игра будет скучной, но, поиграв в нее некоторое время, обнаружил, что она довольно веселая. Она чем-то была похожа на игру Flappy Bird, но эта игра была намного проще и не так сильно злила. Это была идеальная игра для убийства времени. Более того, эта игра подстраивалась под выбранную зону, из-за чего в нее было довольно интересно играть. И в то время как в глазах посторонних Цзоу Чжо смотрел на пустой стол, сам он манипулировал маленькой фигурой. Вскоре Цзоу Чжо вышел из этой игры. Эта игра довольно интересная. Хотя она простая, она сильно затягивает. Ну, я знаю, что вам скучно, но она действительно затягивает. Большое количество зрителей писали об этом в чате. Хотя было очень интересно видеть игру смешанной реальности, но вот наблюдать за тем, как Цзоу Чжо раз за разом прыгал с блока на блок. В конце концов, это была маленькая и забавная игра, в которую нужно было играть самому, а не смотреть за тем, как кто-то другой играл в нее. Хорошо, давайте поиграем в другую игру. Это карточная игра. Цзоу Чжо запустил игру Heroes of Head Three Kingdoms с некоторым любопытством. «Кто-нибудь хочет сыграть в Heroes of Head Three Kingdoms со мной?» С энтузиазмом спросил Цзоу Чжо у присутствующих. Heroes of Head Three Kingdoms – это многопользовательская игра. Когда присутствующие услышали слова Цзоу Чжо, те, кто интересовался этой игрой, решили объединиться и сыграть в нее вместе. Глава 800. Удача. Цзоу Чжо вошел в игру, и перед его взором предстали некоторые графические элементы игры Heroes of Head Three Kingdoms. В то же время в его ухе прозвучал голос Джарвиса. «Хотите услышать правила игры Heroes of Head Three Kingdoms? Вы запустили ее в первый раз. Если необходимо, я могу давать вам небольшие советы». Цзоу Чжо поспешно сказал. «Я хочу услышать правила». Джарвис четко понимал правила всех установленных игр. Вскоре он начал объяснять правила игры Цзоу Чжо, показывая различные механики игры. Heroes of Head Three Kingdoms – это многопользовательская карточная игра на фоне трех королевств. Когда матч начнется, каждый игрок получит уникальную роль. Существует четыре вида ролей – герой, верный министр, предатель и антикоррупционер. У каждой роли есть своя определенная игровая цель. Джарвис начал объяснять суть игры, и в поле зрения Цзоу Чжо то и дело появлялись разные карты. Например, при объяснении ролей перед Цзоу Чжо плавали четыре трехмерные карты. При объяснении определенной роли ее карточка плавала перед глазами Цзоу Чжо, из-за чего то, что было нарисовано на ней, можно было довольно хорошо разглядеть. Карты со временем начали формировать различные структуры, показывая игрокам взаимоотношения и возможное использование друг с другом. Обучение от Джарвиса было очень похоже на обучение во многих других играх, но разница заключалась в том, что все обучение проходило с помощью технологии смешанной реальности. Цзоу Чжо, кажется, мог видеть, как одна за другой перед его глазами всплывали карточки, и даже узоры и их толщина была четко различима. Поскольку это была игра смешанной реальности, Чэнь Мо вовсе не превратил Heroes of Head Three Kingdoms в 2D-игру, а добавил карточкам толщину и разные узоры, в то время как на обратной стороне карточек был красивый рельефный узор, чтобы они выглядели более трехмерными и реальными. Более того, Текущая версия игры Heroes of Three Kingdoms поддерживала только матчи лицом к лицу и в настоящее время не поддерживала игру по сети, и поскольку игра Heroes of Three Kingdoms была эксклюзивной игрой для очков Matrix, в нее нельзя было сыграть на ПК или на мобильном телефоне. Преимущество игр смешанной реальности заключалось в том, что они, как ни странно, были смешаны с реальностью. А так как Heroes of Three Kingdoms – это настольная игра, самые интересные сражения обычно будут происходить лицом к лицу с друзьями. Если в подобную игру будут играть по сети, то она будет ощущаться слишком пустой и одинокой. Для игр виртуальной реальности создавалось такое оборудование, которое позволяло людям не выходить куда-либо, но смешанная реальность сама по себе поощряла игроков выходить на улицу, передвигаться и видеться с большим количеством людей, поэтому расположение двух игр для разных реальностей было даже близко не одним и тем же. Поэтому в первой версии игры Chainmo создал только самый базовый контент, который должен был обеспечить игроков начальным пониманием игры. На самом деле, игра Heroes of Three Kingdoms и все другие карточные игры смешанной реальности имели множество преимуществ по сравнению с реальной версией карточных игр. Во-первых, удобство. Держать в руках одну или две карты может быть и удобно, но что, если игрок будет вынужден держать около 10 карт? Все физические карты должны быть размещены где-то, но в смешанной реальности достаточно будет найти условную поверхность, и тогда никаких проблем с расположением карт возникнуть не должно. Во-вторых, эффект. У бумажных карт нет никаких уникальных звуков при появлении, нет никаких специальных эффектов, и внешний вид реальных карт зачастую посредственный. Но у карт в игре смешанной реальности может быть множество классных звуковых эффектов и спецэффектов при появлении, а также при появлении определенных карт может раздаться голос персонажа, что значительно улучшит получаемый от игры опыт. Версия смешанной реальности игры Heroes of Three Kingdoms, очевидно, была намного круче, чем ее обычная бумажная версия. Вскоре группа прошла обучение игры Heroes of Three Kingdoms, и хотя у них все еще были некоторые вопросы после окончания обучения, Джарвис был доступен в любое время и у него можно было спросить ответ на любой вопрос, так что они могли не беспокоиться насчет того, что в будущем появится что-то, что они не смогут понять. Конечно, Джарвис понимал любую игру намного лучше, чем среднестатистический игрок, но для того, чтобы игроки смогли получить наилучший игровой опыт, он мог давать только маленькие подсказки и мог объяснять основные механики, чтобы новички смогли понять основы и начали постигать игру сами. «Давайте, займем вон те диваны», — Сзаучжо и еще несколько человек нашли два дивана и сели лицом к лицу. Стол перед ними был игровым полем. Цзяпен, Вэньлинвэй, Су Цзинью, Чжаэлэ и Сзаучжо молча подсоединились к одному матчу. Они все уже давно знают друг друга, поэтому их матч будет весьма интересным. Вскоре матч официально вошел в подготовительный период, и в центре стола появилась колода, над которой показывалось число карт, и перед всеми игроками была небольшая область с информацией об их генералах, и каждый игрок видел только свою роль. Виртуальное изображение генералов отображалось рядом с информацией о генерале, и эти изображения имели руки и ноги, которые будут двигаться в соответствии с ходами игроков. После того, как все подтвердили свой выбор, на их столе появился специальный фон, который выглядел как настоящее поле боя, и там были как разные осадные машины, так и солдаты, городские стены и так далее. Цзяпен посмотрел на доступных ему генералов и был озадачен. Слушая то, как Джарвис представляет их навыки один за другим, он почувствовал себя немного странно. В этом раунде его роль – антикоррупционер, и так как время поджимало, он не стал слишком долго думать и, согласно рекомендации Джарвиса, он выбрал Чжэнь Цзи. После того, как все выбрали себе по генералу, матч официально начался. Основные правила игры Heroes of Three Kingdoms были относительно просты, и Джарвис в случае чего мог дать несколько советов новичкам, чтобы игра шла более плавно. Вскоре пришел черед Цзяпэна тянуть карту. Испорченное сердце. Вытяните еще две карты и сбросьте их. Цзяпэн. Цзяпэн спросил. Джарвис, почему мне сразу же выпала такая карта? Мой Чжэнь Цзи фальшивый, Джарвис сказал. Вы не стали слушать мое объяснение навыков данного генерала. Мои первоначальные слова таковы. Этот герой имеет уникальный навык удача, который повышает шанс получения любых сердец и любых квадратов. Глава 801. Судьбу трудно изменить. Первый матч закончился слишком быстро. Герой и верный министр победили, А что касается того, почему антикоррупционер был слишком невезучим, Цзяпэн то и дело вытаскивал плохие квадраты и плохие сердца. Чжао Лэй, который также был антикоррупционером, с грустью посмотрел на Цзяпэна. Цзяпэн дважды кашлянул. «Давайте сыграем еще раз». Помимо Цзяпэна, получаемый опыт других людей был довольно хорош. Игра Heroes of Three Kingdoms сама по себе является забавной настольной игрой, и теперь, когда они должны были играть лицом к лицу друг с другом, это приносило своего рода новое, освежающее чувство. В режиме смешанной реальности, по сути, процесс управления всей игрой по-прежнему контролировался системой. Каждый мог ясно видеть планку времени для размышлений. Когда генералы задействовали специальные действия, их виртуальная модель начала двигаться в соответствии с этими действиями, и помимо этого воспроизводились специальные звуковые эффекты и анимации. А под руководством Джарвиса было намного проще понять эту новую игру. Кроме того, на модели генералов отображались вещи, которые находились в процессе игры, включая оружие, доспехи и лошадей, из-за чего зачастую они выглядели очень величественно. Объем здоровья генерала также отображался на его модели. В дополнение к обычному показу панели со здоровьем, если генерал будет находиться в предсмертном состоянии, его моделька будет запятнана кровью и находиться далеко не в лучшей кондиции. Если генерал за матч наносил определенное количество урона другим генералам, то оружие в его руках будет загрязнено соответствующим количеством крови. При использовании некоторых комбинаций карт на поле боя будут появляться великолепные спецэффекты. Например, если кто-то из генералов использует карту «Ярость» на своих солдатах, после чего использует карту «Убить», то они бросятся вперед, а их яростные возгласы разнесутся по всему поле боя. Подобные комбинации существовали как для обычных солдат, так и для вещей и самих генералов, и такие комбинации помимо великолепных спецэффектов были весьма эффективными. В дополнение к комбинациям, между известными генералами существовали явные связи, и зачастую во время боя они могли перекинуться парочкой фраз. Эти фразы были эквивалентны некоторым небольшим пасхалкам, которые могли быть вызваны только определенной комбинацией генералов, и хотя их было не очень много, если какой-то игрок вдруг найдет подобную пасхалку, это как минимум подарит ему приятное ощущение.